В момент, когда наносился этот решающий удар, две правые колонны Буксгевдена сошлись, скопились вокруг Сокольницы и вышли оттуда, несмотря на усилия дивизиона Леграна. Сам Буксгевден вышел из Стельницы. Сопротивление всего лишь четырех батальонов не могло его остановить. В это мгновение Даву прибывает из Рейжерна, и дивизион Фриан снова отгоняет к Тельницу авангарды противника. Так как сражение принимало более серьезный оборот, Даву оставляет под Тельницем только драгун Бурсье и поднимается по ручью к Сокольницу с дивизионом Фриан. Одна из самых жарких схваток завязывается в этом пункте. Сокольниц, захваченный, отданный, остается на какое-то время у русских. Лонжерон и Пшебышевский выходят даже к высотам Марксдорфа. Наши войска атакуют их фланги и с успехом. Эта борьба достаточно кровавая, всего лишь эпизод. Пока нужно сдержать врага, не обращая его в бегство. Ничего страшного не будет даже в том случае, если враг продвинется вперед. Когда дела разворачивались столь успешно на правом фланге, мы добились не меньших результатов в центре и слева. Здесь, с великим князем Константином и русской гвардией, произошло то же, что с командным пунктом и четвертой колонной. Они были в резерве, а первыми оказались в бою. Багратион шел направо, в два Рошена, чтобы обойти и атаковать позицию Сантона. Кавалерия Лихтенштейна, отозванная для помощи центру, пересекалась по дороге с другими колоннами таким образом, что великий князь и его гвардейцы, прибыв к руху перед ним, оказались на переднем крае в момент, когда Бернадот наступал на Блашевиц и Лан по двум сторонам Брюнского шоссе. Тотчас завязалась ожесточенная борьба. Придя, наконец, после длительной прогулки на правый фланг гвардейцев, князь Лихтенштейн начал выстраивать свои части. Но в это время уланы русской гвардии, увлеченные несвоевременной удалью, бросились между дивизионами Бернадотта и Ланна, чтобы настигнуть легкую кавалерию Келлермана. Она согнулась перед ними, но жертвы собственной лихости они были настигнуты резервами Мюрата, скомканы и брошены под огонь двух линий нашей инфантерии, тут же уложившей на землю половину. Однако наш успех со стороны Працина заставил Кутузова вызвать Лихтенштейна на помощь своему центру. Этот князь, атакованный одновременно справа и слева, не знал, кого слушать и куда послать первую помощь. Он поспешил отправить четыре полка кавалерии, пришедшие для того, чтобы стать свидетелями разгрома Калаврата. Князь Уваров явился с 30 эскадронами между Багратионом и великим князем. Остальная кавалерия встала слева. Со своей стороны, великий князь, видя, как колонны французской инфантерии входят в Блашевиц и выходят оттуда, решил спуститься с высот, уступая им половину дороги. Это движение казалось ему необходимым и для собственной безопасности, и для того, чтобы освободить центр, начинавший вызывать волнение. Тогда как завязывается яростная схватка русских гвардейцев и дивизиона Дерлон, великий князь приказывает кавалергардии атаковать правый фланг этого дивизиона, сформированный из 4-го полка дивизиона Вандам. Русские кирасиры бросаются на этот полк, уничтожают батальон, но лучшие храбрецы платят своими жизнями за орла, отнятого у батальона. Эта отдельная стычка не была опасна. Тем не менее, думая, что противник может ее продолжить, я счел необходимым поставить на этот пункт маршала Бессьера с кавалерией из моей гвардии. Нужно было кончить там. Я приказал ему атаковать. Русский строй после самой достойной обороны вынужден был сдаться под объединенным ударом Бернадотта и Бессьера. Гвардейская инфантерия, не в силах сопротивляться дольше, сворачивается на Кожановец. Кавалергарды, прибывшие только что из Аустерлица, напрасно тешат себе надеждой поправить дело. Этот элитный полк не может больше ничего. Атакованный моими конными гренадерами под командой Раппа, он смят, и весь центр движется на Аустерлиц. Между тем Мюрат и Лан с успехом атаковали части Багратиона и кавалерию Уварова. Наши кирасиры подавили его левое крыло дивизионами Сюше и Кафарелли, повсюду победа венчала наши комбинации. В уверенности, что Бернадот, Лан и Мюрат докончат противника с этой стороны, я обратился направо с моими гвардейцами и резервом у Дано, чтобы помочь Сульту уничтожить правое крыло с тыла, попавшее к тому же между озерами. Было 2 часа, когда Сульт, вдохновленный нашим приближением, соединил дивизионы Сент-Элера и Леграна, чтобы захватить Сокольниц с тыла, в то время как войска Даву осаждали его с фронта. Ван Дам со своей стороны приближался к Ауэзду. Моя гвардия и мои гренадеры шли за ними, чтобы усилить при необходимости эти атаки. Дивизион Пшебышевского, окруженный в Сокольнице, складывал оружие. Лишь несколько беглецов уносят новость об этой неудаче. Лонжерон, преследуемый, не намного счастливее. Только половина его людей соединяется с Бусгевденом. Тот потерял 5 или 6 часов с колонной Дахтурова в бесцельной перестрелке у Тельница, вместо того, чтобы в 10 часов отправиться на Сокольниц. Он, наконец, решает, что пора подумать о собственном спасении и пускается в путь около 2 или 3 часов, чтобы вернуться в Ауэст и вырваться из мышеловки, куда сам себя загнал, проскользнуть между озерами и высотами. Он выходит из деревни колонной, когда Ван Дам стремительно бросается на его фланг, проникает в Ауэст и разбивает колонну пополам. Бусгевден не может повернуть и продолжает путь с 2 головными батальонами, чтобы соединиться с Кутузовым. Но Дахтуров и Лонжерон с 28 оставшимися батальонами загнаны в пропасть между озерами и высотами, взятыми Сент-Элером, Ван Дамом и моими резервами. Голова колонны со стороны Ауэзда, эскортировавшая артиллерию, хочет бежать через каналы, образовавшиеся от высыхания озера. Мост рушится под тяжестью пушек. Эти храбрые люди, чтобы спасти свои орудия, пробуют пройти по замерзшей части озера. Но лед, разбиваемый нашими ядрами, прогибается под весом этой массы, заглатывает людей и пушки. Более 2000 тонут. Дахтуров может принять только одно решение — следовать под нашим огнем по берегу озера до Тельница и достичь дамбы, отделяющей это озеро от озера Мельниц. Он достиг, понеся при этом огромные потери, озера Зачан, обороняемого кавалерией Кинмайера, чьи усилия были достойны похвал. Вместе они отправились сквозь горы, настойчиво преследуемые нашими солдатами. Небольшая часть артиллерии противника, спасенная в центре и слева, была брошена в этом отступлении по жутким дорогам, практически непроходимым из-за оттепели и дождя. Позиция противника была трагичной. Я настиг его на дороге Вишау, но и по ней он не мог следовать, потому что она была разгромлена, и он вынужден был отступать на Венгрию. Но Даву, чей дивизион пришел в Никольсбург, мог фланговым маршем перерезать ему путь, тогда, когда мы преследовали его по пятам. Армия союзников, ослабленная на 25 тысяч человек, убитых, раненых или пленных, и на 180 пушек, не считая отдельных беглецов, находилась в самом большом беспорядке. Вот рассказ самого Наполеона. Он ясен, прост и важен, как и подобает в делах такого рода. Его предвидение не обмануло его ни на минуту. Баталия развернулась, как на шахматной доске, и единый громовой удар поразил коалицию 3 императоров. Через день император Австрии лично явился просить мира, им же нарушенного. Свидание 2 императоров состоялось у мельницы на открытом воздухе рядом с большой дорогой. «Сир», — сказал Наполеон, шагнув навстречу Францу II, «я принимаю вас в своем единственном дворце. Я живу в нем уже 2 месяца. Вы извлекли такую пользу из вашего обитания, что оно должно вам нравиться», — ответил тот. Во время этого свидания договорились о перемирии и были обсуждены главные условия мира. Русские, которых могли уничтожить до последнего человека, были включены в перемирие по просьбе императора Франца и под честное слово императора Александра, что он уйдет из Германии, Австрийской и Прусской Польши. Последовало соглашение, и Александр поэтапно отступил. Победа при Аустерлице была для империи тем же, что Маренго для консулата. Санкционирование прошлого, могущество будущего. Король Фердинанд Неапольский, нарушивший во время последней войны мирный договор с Францией, был свергнут, и королем двух Сицилий стал Жозеф. Республика Батавия, превращенная в королевство, была отдана Луи. Множество городов и земель изменили статус и получили своих герцогов и князей. И Великая Империя со своими вторичными королевствами, своими вотчинами, Рейнской конфедерацией, швейцарской медиацией была скроена менее чем за 2 года по мерке империи Карла Великого. В руке Наполеона был уже не скипетр, а глобус. Пресбургский мир длился около года. За это время Наполеон основал университет и ввел кодекс гражданского права. Прерванный на середине этих административных трудов враждебным поведением Пруссии, нейтралитет в последних войнах оставил ее более или менее сильной. Наполеон вскоре вынужден был столкнуться с четвертой коалицией. Королева Луиза напомнила императору Александру, что они поклялись на могиле великого Фридриха в нерушимом союзе против Франции. Император забыл вторую часть своей клятвы, помня только о первой. И Наполеон получает требование под угрозой войны отвести с Рейна своих солдат. Наполеон, приказав прийти Бертье, показывает ему ультиматум Пруссии. «Нам предлагают поединок чести», — говорит он Бертье. Француз никогда от этого не отказывался. «А поскольку прекрасная королева желает быть свидетелем схватки, будем вежливы, и чтобы не заставлять ее ждать, пойдем вперед, не ложась спать до Саксонии». И на этот раз из любезности он превосходит по быстроте кампанию Аустерлица. Начатая 7 октября 1806 года частями Мюрата, Бернадота и Даву, она продолжилась в следующие дни битвами при Шлейце, за Альфельде и закончилась 14-го битвой за Иену. 16-го 14 тысяч пруссаков складывают оружие в Эрфурте. 25-го французская армия входит в Берлин. Через неделю судьба монархии Фридриха была отдана в руки великого создателя и разрушителя тронов, давшего королей Баварии, Вюртембергу и Голландии, изгнавшего бурбонов из Неаполя и Лотарингский дом из Италии и Германии. 27 октября Наполеон из Потсдама направляет солдатам прокламацию, где подводит итог всей кампании. «Солдаты, вы оправдали мои ожидания и достойно ответили на доверие французского народа. Вы перенесли лишения и тяготы с храбростью, показывали отвагу и хладнокровие в битвах. Вы достойные защитники чести моей короны и славы великого народа. Пока вы будете движимы этим духом, ничто не сможет вам воспротивиться. Кавалерия соперничала с инфантерией и артиллерией, и я не знаю отныне, какой армии отдать предпочтение. Вы все хорошие солдаты. Вот результаты наших трудов. Одна из первых держав Европы осмелилась предложить нам позорную капитуляцию, и вот она уничтожена. Леса, теснины Франконии, Саксонии, Эльбы, которые наши отцы не прошли бы за 7 лет, преодолены нами за 7 дней, да еще в перерывах выиграли 4 сражения и большую баталию. Мы опередили в Потсдаме и в Берлине вести о наших победах. Мы захватили 60 тысяч пленных, взяли 65 знамен, среди них знамена гвардии прусского короля, 60 пушек, 3 крепости, более 20 генералов. И однако больше половины из вас сожалеют о том, что не сделали еще ни одного выстрела. Все провинции прусской монархии до Одера в нашей власти. Солдаты, русские похваляются тем, что идут на нас. Мы пойдем им навстречу, чтобы сократить им половину пути. Они вновь найдут Аустерлиц посреди Пруссии. Нация, которая тотчас забывала великодушие, проявленное нами после этой баталии, где ее император, двор, осколки армии спаслись только благодаря капитуляции, дарованной нами. Эта нация не сможет успешно бороться против нас. А в то время, когда мы маршируем навстречу русским, новые армии, сформированные в глубине империи, займут наше место, чтобы охранять наше завоевание. Весь мой народ восстал, оскорбленный позорной капитуляцией, предложенной в бреду прусскими министрами. Наши дороги и пограничные города заполнены новобранцами, горящими нетерпением пойти по вашим следам. Мы не станем отныне игрушками предательского мира, и мы не сложим более оружия, пока не заставим англичан, этих вечных врагов нашей нации, отказаться от проектов, постоянно будоражить континент и узурпировать королевство морей. Солдаты, я не могу лучше выразить своих чувств, как сказав, что я ношу в своем сердце такую же любовь к вам, какую вы ежедневно выказываете мне. Пока король Пруссии, в соответствии с перемирием, подписанным 16 ноября, отдает французам то, что он должен, Наполеон обращает свое внимание к Англии. Он издает декрет, по которому Великобритания находится в состоянии блокады. Вся коммерция и корреспонденция с британскими островами запрещены. Никакое письмо на английском языке не может быть отправлено по почте. Любой подданный короля Георга, какому бы сословию и какому бы званию он ни принадлежал, найденный во Франции или в странах, оккупированных нашими войсками или войсками наших союзников, объявляется пленником. Любой магазин, любая собственность, вся продукция, принадлежащая англичанину, признается трофеем. Коммерция товарами, принадлежащими Англии, либо изготовленными ее фабриками или колониями, запрещена. Наконец, ни одно судно из Англии или английских колоний не будет принято ни в одном порту. Наложив запрет на целое королевство, он отправляется навстречу русским, которые, как при Аустерлице, шли на помощь своим союзникам, и, как при Аустерлице, пришли тогда, когда те были уничтожены. Наполеон, направив в Париж в дом инвалидов шпагу великого Фридриха, его орденскую ленту Черного Орла, генеральский шарф и знамена гвардии времен прославленной Семилетней войны, 25 ноября, оставив Берлин, идет навстречу врагу. Перед Варшавой Мюрат, Даву и Лан встречают русских. После недолгой схватки Беннингсон оставляет столицу Польши, и французы входят туда. Польский народ целиком встает на сторону французов, предлагает свою судьбу, свою кровь, свою жизнь, прося взамен только независимость. Наполеон узнает об этом первом успехе в Познани, где остановился, чтобы соорудить еще одного короля. Этим королем стал старый курфюрст саксонский. 1806 год закончился битвой при Пултуске, а новый начался баталией при Эйлау. Это было сражение странное и безрезультатное. Русские в нем потеряли 8 тысяч человек. Каждый из противников приписывал победу себе. Царь приказал служить благодарственный молебен, видимо, по той причине, что оставил в наших руках 15 тысяч пленных, 40 пушек и 7 знамен. Но это была реальная битва между ним и Наполеоном. Но этот гордый взлет оказался недолгим. 26 мая был взят Данциг. Через несколько дней русские разбиты в Спандене, Дамлиттене, Альткирхене. 13 июня к вечеру две армии столкнулись в сражении под Фридландом. На следующее утро под грохот пушек Наполеон, идя в наступление, воскликнул: «Этот день будет для нас счастливым! Это годовщина Маренго!» И действительно, как при Маренго, этот бой стал высшей и окончательной победой. Русские были раздавлены. Александр потерял на поле битвы, утонувшими в Алле или взятыми в плен, 60 тысяч человек. 120 пушек и 25 знамен стали трофеями победы. Остатки разбитой армии, даже не защищаясь, бежали, и чтобы спасти себя, перейдя Пригель, уничтожили все мосты. Но, несмотря на эту предосторожность, французы 16 июня перешли реку и устремились к Неману. Последней преграде на пути Наполеона для ведения войны на территории императора России. Теперь царь напуган. Престиж британских обольщений испаряется. Он в той же позиции, как и после Аустерлица, без надежд на помощь. И он принимает решение вторично унизиться. Этот мир, так упрямо им отвергнутый, когда-то он мог диктовать свои условия, сейчас он вынужден просить его сам, на условиях, продиктованных победителем. 21 июня перемирие было подписано, а 22-го была распространена прокламация. «Солдаты, 5 июня мы были атакованы русской армией. Враг не посчитался с причинами нашего бездействия. Он слишком поздно заметил, что наш отдых был отдыхом льва. Он раскаивается в том, что забыл это. В дни Гейльсберга, а особенно навсегда памятного Фридланда, за 10 дней кампании мы взяли 120 пушек, 70 знамен, убили, ранили, взяли в плен 60 тысяч русских. Захватили у вражеской армии все ее склады, госпитали, медицинские пункты, город Кёнигсберг, суда в его порту, груженные всеми видами припасов, 160 тысяч ружей, посланных Англией для вооружения наших врагов. От берегов Вислы мы перенеслись к берегам Немана со скоростью орла. Вы праздновали в Аустерлице годовщину коронования. В этом году вы достойно отпраздновали годовщину Маренга, положившую конец войне Второй коалиции. Французы, вы были достойны, вас и меня. Вы возвратились во Францию, покрытые всеми вашими лаврами, после завоевания мира, несущего в себе гарантию его продолжительности. Настало время, чтобы наша Родина жила в покое и была избавлена от хитрых козней Англии. Мои добрые дела докажут признательность и бесконечность моей любви к вам».